встал дыбом волос на голове Артемия Петровича. Он весь дрожал. «А жену мою?» — спросил он задыхающимся голосом. «Убедят идти в монастырь». «В монастырь? Волынскую? Жену мою с моим ребенком? Нет, этому не бывать». Вне себя Волынский ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам. «Вот до чего довел я их и себя! Мне это смели предложить? И я...» Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем. Наконец подошел он к Зуде и спросил его: «Ты что сделал бы на моем месте? Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом?» — отвечал хладнокровно Зуда. — «Надо было остановиться в начале. Но теперь, зашедши так далеко, чем нельзя пожертвовать для блага Отечества? Я согласился бы на предложение Ее Величества». О, зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махиавелли? Он тогда не человек, когда дело идет о цели политической. У него нет сердца, у него только ум. Но вы, господин Эйхлер...» И как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудою, продолжал, не дав ему отвечать: «Нет-нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своею. Этот железный человек знает все», — он указал на Зуду. «Видно, ему нужно растравить мои раны. Но вам должен я открыть эти отношения. Видите, сударь, жена моя беременна. Она любит меня горячо, выше всего в мире, кроме своего Бога, и счастлива уверенностью, что я ее также люблю. Если б я оставил ее, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я, двоеженец, на этой бедной земле? За что погубил бы я это создание, чистое как ангелы? Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием ее. Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы свое несчастье и осталась жить. Чувствуете ли позор, который падал бы на меня? Жена Волынского, монахиня, родила бы в келье. Что за адская смесь? А потом, где б ни появилась она, везде указывали бы на нее пальцами. Каждый прохожий, лохмотник, враги мои смели бы говорить: «Вот бывшая жена кабинет министра Волынского. Он в чести, в холле у государыни. А она, глядите, в каком черном теле. А этот мальчик или девочка, это дитя, которое за нею таскается, это его отродье, ему нет имени. Каждый нищий счастливее его. Он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего. Все равно, что сын греха, сын блуда. Волынский продал жену свою, свое дитя, счастье и свободу их, закон, совесть. Продал здешнюю и будущую жизнь. За что ж? За место любимца? Своекорыстным видом? Кто скажет благу Отечества? Нет-нет, этого не будет. Пускай отдам Богу ответ на страшном суде за любовь мою к Мариорице. Назовите ее слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите. Пусть за нее карает меня правосудная десница Господа. Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок, когда дело идет о расчетах личных, каким бы покровом вы их ни одевали, выгодами ли общими, пользуя Отечество, никогда не посягну на это святотатство. Я до того еще не унизился. Знаю, что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения. знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры, что по-прежнему ввожу Берона в милости Ее Величества и должен ожидать ужасной грозы, но так низко.